Живо вспоминается мне печальное последствие этой юношеской шалости. Приближался день именин моего родителя, и вот отцу Иоанну пришло в голову заставить меня и Павлушу разучить к этому дню стихи для поздравления дорогого именинника. Стихи им выбранные, хотя были весьма нескладные, но зато высокопарные. Оба мы знатно вызубрили эти вирши и в торжественный день проговорили их без запинки перед виновником праздника. Родитель был в восторге. Он целовал нас, целовал отца Иоанна. В течение дня нас неоднократно заставляли то показать эти стихи, написанные на большом листе почтовой бумаги, то продекламировать их тому или другому гостю. Сели за стол. Все ликовало, шумело, говорило, и, казалось, неприятности ожидать неоткуда. Надобно же было на беду мою случиться так, что за обедом пришлось мне сесть возле соседа нашего, Анисима Федотовича Пузыренко, которому вздумалось меня дразнить, что сам я ничего сочинить не умею, и что дошедшие до него слухи о моей способности к сочинительству несправедливы. Я горячился и отвечал ему довольно строптиво, а когда он потребовал доказательств, я не замедлил отдать ему находившуюся у меня в кармане бумажку, на которой была написана моя басня «Священник и гумеластик». Бумажка пошла по рукам. Кто, прочтя, хвалил, а кто, просмотрев, молча передавал другому. Отец Иоанн, прочитав и сделав сбоку надпись карандашом «Бойко, но дерзновенно», передал своему соседу. Наконец бумажка очутилась в руках моего родителя. Увидав надпись «Пресвитер», он нахмурил брови и, недолго думая, громко сказал: «Козьма, приди ко мне». Я повиновался, предчувствуя, однако, что-то недоброе. Так и случилось. От кресла, на котором сидел мой родитель, я в слезах поспешно ушел на мезонин в свою комнату с изрядно накостылеванным затылком. Пришествие это имело влияние на дальнейшую судьбу мою и моего товарища. Было признано, что бы мы слишком избаловались, а потому довольно нас пичкать науками, а лучше бы обоих определить на службу и познакомить с военной дисциплиной. Таким образом, мы поступили юнкерами, я в армейский гусарский полк, а Павлуша в один из пехотных армейских полков. С этого момента мы пошли различную дорогу. Женившись на 25-м году жизни, я некоторое время был в отставке и занимался хозяйством в доставшемся мне по наследству от родителей имении близ Сольвычегодска. Впоследствии поступил снова на службу, но уже по гражданскому ведомству, при этом никогда не оставляя занятий литературных, имея утешение наслаждаться справедливо заслуженную славою поэта и человека государственного. Напротив того, товарищ моего детства Павел Петрович до высших чинов скромно продолжал свою службу все в том же полку и к литературе склонности никакой не оказывал. Впрочем, нет. Следующее его литературное произведение получило известность в полку. Озабочиваясь, чтоб определенный солдатам провиант доходил до них в полном количестве, Павел Петрович издал приказ, в котором рекомендовал господам офицерам иметь наблюдение за правильным пищеварением солдат.